А сколько преданий трогательных в своей наивности связано с каждым пригорком, каждой улицей города. Вот здесь все переносит тебя в прошлое. И порой кажется, что судьбой города вершат героические тени. Их голоса слышатся и в порыве ветра, шелестящего листьями старой смоковницы, и в криках птиц, гнездящихся в полуразрушенных башнях. Во время своих странствий по городу Публий набрел на театр, занимавший один из склонов Палатинского холма. В ту пору в Риме не было постоянного театрального сооружения со сценой и оркестрой, специальными местами для зрителей. У подножия холма находился грубо сбитый помост с навесом. Зрители располагались кто где хотел. Сенаторы, боясь выпачкать тоги, стояли. Плебеи сидели прямо на траве или на принесенных из дому подстилках. Ставили пьесу Ливия Андроника «Ахилл», переложение на латинский язык божественной гомеровской речи, далекой от подлинника, как земля от неба. Поэт, явно желая польстить римлянам, считавшим себя потомками троянцев, изобразил Гектора таким могучим героем, что Ахилл, вопреки Илиаде, бежал от него без оглядки и наверняка бы погиб бесславной смертью, но юнец в белом, спустившийся с крыши навеса по веревке, нанес в спину троянского героя предательский удар. Этот юнец, очевидно, изображал богиню Геру. Женские роли в греческом и римском театре исполняли мужчины. Зрители без должного уважения к супруге Зевса бросали в нее огрызки яблок и куски лепешек, которые они предусмотрительно захватили с собою. Представление длилось весь день, до заката солнца. Шум голосов заставил Публия обернуться. Сверху, немного прихрамывая, спускался человек лет 40. Тога на нем была не первой свежести. Щеки заросли густой щетиной. Можно было подумать, что незнакомец в трауре. Но взгляд у него был скорее радостным, чем грустным. Плебеи при виде незнакомца вскочили и шумно его приветствовали. «Будь здоров, Гней Невий! Иди к нам!» «Благодарю вас, друзья!» — незнакомец приложил руку к груди. «Простите, что я в таком виде. В тюрьме не дают ничего острого. Воображение заменило мне стиль». Стиль — заостренная палочка для письма. «Память была папирусом, а вот бронзовую бритву не заменишь ничем». «Твои стихи острее бритвы!» — крикнул кто-то из плебеев. «Недаром метеллы боятся показаться на комициях. Ты их отбрил и без бритвы. Я хотел написать и о Марцеллах, но варвар-тюремщик, он оказался поэтом, предупредил меня: не пиши о Марцеллах, если хочешь быть целым», — раздался хохот. «Так вот он какой Невий», — подумал Публий. «Вот он, гроза Нобелей». Нобели — знать. Ядовитые стихи против самоуверенных метеллов были у всех на устах. Но Публий помнил из них лишь одну строку. «Злой рог дает метеллов Риму в консулы». Будто бы один из метеллов ответил на это стихом: «Дадут метеллы трепку Невию поэту». Оказывается, имелась в виду тюрьма. Сципион перевел взгляд на сцену. Там появился шатер Ахилла. Греческий герой размышлял о своей неминуемой гибели, которая по воле богов должна была наступить после свершения им великого подвига — победы над Гектором. В шатер вступил старец с разметавшимися седыми волосами. Это некогда могущественный царь Трои Приам, а ныне несчастный отец, согбенный годами и горем. На глазах у Приама Ахилл убил Гектора и, привязав его тело к колеснице, трижды объехал вокруг города.